Глава 76. Напарники сели позади водителя. Тот с усмешкой покачал головой и покосился на дом. «Поехали!» Тони ткнул его автоматом в шею. «Отличный маскарад, ребята! Где вас этому научили?» Спросил водитель и тронул машину. «Если я расскажу, мне придется тебя убить. Газуй, кому говорят?» Микроавтобус поехал быстрее, а за ним, как привязанные, двинулись полицейские машины. Их набралось не менее дюжины. «Давай скорее!» Тони ударил водителя по уху. «Ты можешь меня даже убить, но этот автобус бронированный, он весит 5 тонн и быстрее не побежит!» Начал оправдываться водитель. Но Тони ему не верил. После еще одной оплеухи автобус все же поехал быстрее. Патрульные машины подобрались совсем близко, едва не упираясь автобусу в бампер. Тони схватил лежавшую на переднем сиденье рацию и стал орать на полицейской волне, чтобы преследователи отстали. Не то увидят вывалившийся труп водителя. Патрульные чуть поотстали, однако не слишком. Едва автобус выкатился на оживленную магистраль, его попыталась прижать к обочине одна из полицейских машин. Однако Тони тремя выстрелами снес ей переднее колесо, и машина вылетела на полосу встречного движения. Последовал удар. На асфальт посыпались осколки стекла и куски пластиковых бамперов. Это охладило преследователей. «Вон там, сделаешь поворот и поедешь вдоль кустов. Понял?» «Понял». Мимо проносились встречные машины. Люди спешили по своим делам. Заходили в магазины и рестораны. Посетители уличных кафе со скучающим видом посматривали на потоки транспорта. Девушки с длинными ногами улыбались мужчинам в дорогих автомобилях. А из фургончика на тротуаре выгружали подносы с горячими булками. Все это Джим фиксировал какой-то дальней частью сознания, а перед ним был коротко стриженный затылок водителя и шея, по которой скатывались крупные капли пота. Бедняга боялся, что его пристрелят. «Давай тормози прямо здесь!» – скомандовал Тони. Их уже настигали патрульные машины. Водитель нехотя выполнил приказ. По боковому стеклу захлестали ветви кустов. Джим с Тони один за другим вылетели из автобуса и, прошибив кустарник, не выпуская из рук оружия, покатились по стриженному газону. «Вперед! Нам туда!» – крикнул Тони, и они помчались через лужайку к другой магистрали, где автомобили ехали в противоположном направлении. Позади разливалась сиренами подоспевшая полицейская колонна. Захлопали дверцы, послышались отрывистые команды. Пряча под куртками оружие, Джим и Тони высунулись на шоссе. Однако останавливать попутную не потребовалось. Рядом с ними притормозил вишневый автомобиль, и из окна высунулся водитель. «Давайте скорее, а то копы близко!» «Вот сволочь!» – подумал Джим, прыгая на заднее сиденье. Тони расположился на переднем. Машина сорвалась с места, стремительно набирая обороты. «Однако вы молодцы!» – сказал лейтенант Зан, сворачивая с оживленной магистрали в тихий переулок. «Какой номерок откололи!» «Так ты что, специально нас подставил?» – с угрозой спросил Тони и приставил автомат к шее лейтенанта. «Спокойно, ребята. Но зачем бы я вас подбирал, если б подставил? Это все садовник, сволочь. Он полицейских вызвал». «А кто убил хозяев дома?» – спросил Джим. «К сожалению, я и не знал об этом. Он же их и прибил, старик этот, чтобы забрать позолоченные подсвечники и столовое серебро. А тут вы подвернулись. Вот он вас и сдал». «Я видел тела. Не похоже, что это он убил», – возразил Тони. «А что не так? Думаете, он не смог бы выстрелить из пистолета? Вы не знаете людей, ребята. Хладнокровно убил и на крыше спрятал». «Да нет, тот, кто убил хозяев, очень спешил, потому и прятал их так неудачно. А садовник, случись ему сделать такое, спрятал бы трупы под клумбой или в навозной яме». «А, кстати, откуда вы знаете, что трупы в подсобке?» «Полиция у нас осведомители, так что я обычно хорошо информирован». «А почему же нас не предупредили?» «Не успел. Информация пришла быстро. Через 10 минут спецназ уже был в дороге. К тому же информатору и в голову не могло прийти, что это как-то связано с моими интересами. Обычно он дает информацию по требованию». «И все же их убил не старик», – убежденно заявил Джим. Ему не нравились объяснения лейтенанта Зана. Ему не нравился и сам лейтенант. Какой-то он был скользкий. «Ну, не старик, значит, какой-нибудь вор». Зан пожал плечами. «По городу много всякой сволочи шляется». «Предъявите ваше удостоверение, лейтенант», – неожиданно попросил Тони. «Зачем это?» «Я хочу знать, кто вы такой». «Пожалуйста». На лице Зана появилась снисходительная улыбка. Он выдернул из кармана пластиковую карточку и подал Тони. Тот повертел ее в руках. Как будто все на месте. И фотография, и голографические знаки. «Анатоль Зан. Управление службы безопасности». Тони вернул карточку и, встретившись взглядом с Джимом, кивнул. Дескать, все в порядке. «Куда мы теперь едем?» «Пытаемся прорваться за город». «А у нас получится?» «Обязательно. Хотя это нелегко после переполоха, что вы устроили. Да еще и унизили полицейских». «Это как же мы их унизили?» поинтересовался Джим. «Вы их обманули, забросали шоковыми гранатами. И теперь весь взвод представляет собой кучку оглохших, потрепанных крыс, которые только и мечтают, что отомстить». «А снайпер, интересно, выживет?» – задумчиво произнес Джим. «Этого никто не знает», – лейтенант вздохнул. «В любом случае, вы вели себя достаточно корректно. Вполне корректно». Тенистый переулок закончился, и машина снова оказалась на оживленной магистрали. Однако не проехала она и одного квартала, как ее стал догонять патруль. «Водитель вишневого Соренто, прижмитесь к обочине! Водитель вишневого Соренто, остановитесь!» «Кажется, это нам», – оглядываясь, сказал Джим. «А кому же еще?» Лейтенант Зан надавил на газ, и машина помчалась вперед, опасно маневрируя в потоке. Полицейские включили сирену и начали преследование. «Пристегнитесь, сейчас немного попрыгаем», – предупредил Зан и сделал резкий поворот. Заскрипели покрышки. Машина вылетела на узкую улицу с булыжным покрытием. Затем последовала пара загроможденных старой мебелью переулков и помойка. Однако полицейские не отставали. У них был хороший водитель. Зан свернул во двор и понесся прямиком на бельевые веревки. Ему вслед залаяли собаки и хозяйки, чье белье он сбросил на землю. Потом машина подрубила голубятню, и на капот свалилась орущая кошка. Разметав жидкий заборчик, Соренто проскочил через сквер и выкатился на небольшую улочку с односторонним движением. «Оторвались?» – спросил Джим, осматриваясь. «Кажется», – ответил Зан. «На следующем перекрестке свернем направо. Вот тогда можно будет праздновать победу». Однако до перекрестка они не доехали. Из проходного двора выскочила побитая полицейская машина. Она перекрыла дорогу, и из нее вышли четверо злых, вооруженных дробовиками копов. «И что теперь?» – спросил Тони, сжимая рукоять автомата. Лейтенант вздохнул и остановил машину метрах в 10 от полицейских. «Пришло время приятной беседы. Попробую с ними объясниться». Он вышел из машины и направился к патрульным, демонстрируя свое удостоверение. «Управление службы безопасности! Пожалуйста, освободите дорогу!» Полицейские встали полукругом, давая понять, что уступать не собираются. «В чем дело, парни? Вы что, не видите удостоверения? Дайте нам проехать. Не нарывайтесь на скандал». «Для начала, сэр, скажите вашим людям, чтобы они вышли из машины», — сурово отрезал капрал, наставляя дробовик на машину лейтенанта. «С какой стати? Вы мешаете оперативной работе». «У нас приказ. При веских основаниях задерживать всех, независимо от ведомственной принадлежности. Так что прикажите своим людям выйти. Иначе мы уложим их прямо в машине». Джим начал сползать по спинке сиденья, чтобы не попасть под картечь. Тони подвинулся ближе к стойке, приготовил автомат и приоткрыл дверь, чтобы вовремя выкатиться. «Значит, не пропустите». «Не пропустим. Если понадобится, пустим в ход оружие. У нас для этого есть все полномочия». «Ну, тогда вы победили». Зан повернулся к машине и улыбнулся своим спутникам. «Что скажешь?» – спросил Джим. «А ничего не скажу. Он при удостоверении, вот пусть и выкручивается. В конце концов, это он поселил нас в доме». В этот момент раздались 4 быстрых выстрела, и полицейские, картинно, как в кино, повалились на асфальт. «Вот ты выкрутился!» – процедил Тони. Лейтенант сунул пистолет за пояс, вернулся в машину и завел мотор. Объезжая патрульный автомобиль, его машина качнулась на телах полицейских. «Эй, ты ж раздавил им головы!» – воскликнул Джим, глядя в заднее окно. «Не выдумывай! У полицейских головы чугунные! Вот увидишь, эти ребята еще поправятся!» Лейтенант улыбнулся и прибавил скорости. «И все-таки вы их убили, сэр», – сказал Тони. «Неважно. Я дал им шанс. Я даже предъявил им удостоверение. Чего уж более». Зан пожал плечами. «Однако они предпочли угрожать мне оружием. И все, давайте прекратим обсуждать это. Есть ведь более приятные темы. Например, девочки, которых вы сегодня оприходовали».